Так она же умерла. Ее убили. Сейчас дело отправлено на доследование, и выяснились кое-какие жутко неприятные для вас детали. Вера! Ну, севшим голосом поинтересовалась костелянша, Вера-то тут при чем? Я намеренно не торопилась с ответом. «Да скажите, наконец!» — закричала женщина. «Ну при чем тут Верочка?» «Оказывается, вечером, когда Изабелла отправилась посидеть на Косогор, она сделала это не по своей воле. Ее позвали». «Кто?» «Ваша Вера». «Вы с ума сошли!» — зашептала костелянша. «Понимаю, конечно, что стрелочника ищете, но девочку-то пожалеете, она при чем? Из чего вы взяли, будто кто-то вызывал Маркову?» «Анна Касьяновна», — тихо сказала я, — «вам ужасно не повезло в тот день». В спальне у Изабеллы находился молодой человек. Актриса не хотела, чтобы кто-нибудь видел его, а в особенности Верочка. «Ваша дочь простодушна и болтлива». Поэтому, когда Белла, спросив, кто там, услыхала из-за двери «Откройте горничная», она мигом закрыла дверь, чтобы мужчина не попался на глаза Вере. Но он отлично слышал, как Маркова шепталась с ней о чем-то, а потом ушла. «Это ошибка», — твердо сказала костелянша. «Во сколько часов стучали к Марковой?» «Ну, между 7 и 8 вечера. Такое невозможно!» — отрезала костелянша. «Мы с дочерью уходим в 4 домой. Всегда вместе». «Она могла без вас дойти до санатория, тут дороги на 3 минуты». Анна Касьяновна тяжело вздохнула. «У Верочки разум 5-летнего. Ну ладно, 9-летнего ребенка. Прежде чем куда-либо выйти, она всегда спрашивает разрешения, а потом, ну зачем ей звать куда-то постоялицу? Наверное, предложили денег на конфеты, она и польстилась». Анна Касьяновна встала и распахнула дверь в соседнюю, совсем крохотную комнатенку. У небольшого стола, придвинутого вплотную к окну, сидела, согнувшись, Верочка. «Котик», — сказала костелянша, — «что ты делаешь?» «Картинки складываю, мамуля», — с готовностью ответила та. «Уже почти всю сделала, ты мне потом новую купишь, ладно? Ту, с большим мишкой». «Хорошо, радость моя», — кивнула костелянша. «А теперь покажи-ка нам свою копилочку». Вера моментально встала и протянула матери железную коробку из-под печенья. «Вот». Анна Касьяновна приподняла крышку и сказала: «Тут 2320 рублей. «На велосипед собираю», — бесхитростно пояснила Вера. «Все-все денежки, которые получаю, сюда складываю, ну, кроме тех, что на конфеты трачу». «Ты умница», — сказала мать и прикрыла дверь. Когда Верочка получает хоть какие-нибудь рубли, она мигом несет их в свой банк. И потом... «Ну, подумайте сами, кто же станет связываться и просить об услуге женщину, которая слегка не в своем уме?» Я уже понимала, что Анна Касьяновна права. «Бедная Верочка тут ни при чем, но все равно», — возразила, — «может, ей и не дали ни копейки, а просто предложили пошутить, мол, толкни эту тетеньку в спину, когда она на Косогор поднимется, вот весело будет». Анна Касьяновна тяжело задышала. «Да как только у вас язык поворачивается такое произнести? Креста на вас нет. Оно и понятно, зачем настоящего преступника искать, когда легче всего на беззащитных свалить. Только имейте в виду, я за своего ребенка бороться до последнего вздоха стану, всем глотку перегрызу. А я...» «Тише, тише», — забормотала я. «Вижу, что ошиблась. С каждым может случиться. Свидетель-то хорошо слышал, как сказали, горничная пришла». «Так это кто угодно мог быть», — выкрикнула Анна Касьяновна. «Этот мужчина видел Веру?» «Нет», — растерянно ответил я, — «только слышу». Убирайся.